Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Марк Леви. «Семь дней творения». Роман. Перевод с французского Кабалкина. Москва. Махаон. 2009 год. Современная классика. Бестселлер. Случай — это обличие, которое принимает Бог, чтобы остаться инкогнито. Жан Кокто. Посвящается Манин и Луи. Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро. Семь дней творения. День первый. Лежа на кровати, Лукас посмотрел на отчаянно мигающий диод своего пейджера. Он закрыл книгу и положил ее рядом. Книга его порадовала. В третий раз за двое суток он перечитывал эту историю. Как он не напрягал свою адскую память, на ум не приходило другого случая, когда чтение доставило бы ему такое удовольствие. Он ласково провел пальцем по обложке. Этот Хилтон скоро станет его любимым писателем. Он снова взял книгу, радуясь, что неведомый постоялец забыл ее в ящике ночного столика в номере отеля и уверенным жестом бросил ее в распахнутый чемодан в дальнем углу. Глянув на настольные часы, он потянулся и встал с кровати. «Встань и иди», — сказал он весело. Смотрясь в зеркало шкафа, он затянул узел галстука, поправил черный костюмный пиджак, взял со столика рядом с телевизором черные очки и положил их в нагрудный карман. Пейджер на его брючном ремне вибрировал, не переставая. Он захлопнул ногой дверцу, подошел к окну, отодвинул тяжелую серую штору и выглянул во внутренний двор. В безветрии Нижний Манхэттен затягивало смогом. Получал свою дозу копоти и трай-би-кей. Денек выдался знойный. Лукас обожал солнце. Кто лучше него знал всю тяжесть причиняемого светилом вреда? Не множит ли оно на иссушенных землях микробы и бактерии? Не превосходит ли неизлечимостью саму костлявую? Не отсортировывает ли слабых от сильных? И стал свет. Промурлыкал он, беря телефонную трубку. Он попросил портье приготовить ему счет. Посещение Нью-Йорка заканчивалось. Он покинул номер, прошел по коридору, открыл дверь, выходящую на запасную лестницу. Во дворике он достал из чемодана книгу, а сам чемодан отправил в большой мусорный бак, после чего зашагал по узкой улице налегке. На одной из улочек Сохо с потрескавшейся мостовой Лукас высмотрел взглядом знатока чугунный балкончик, уберегаемый от падения с третьего этажа вниз всего двумя ржавыми заклепками. Там стоял шезлонг, в котором нежилась молодая манекенщица со слишком выпирающей грудью, до наглости гладким животом, пухлыми губками. Она ни о чем не подозревала и наслаждалась жизнью. Пройдет несколько минут, если его не обманывало зрение, а оно его никогда не обманывало, и заклепки не выдержит. Прелестница пролетит три этажа и разобьется вдребезги. Кровь потечет струйкой у нее из уха в трещину на мостовой, подчеркивая ужас на мертвом лице.